Глава 17. В ожидании пассажирки Майк стоял, привалившись к капоту машины. Завидев ее, он открыл дверцу и помог забраться внутрь. Галантность командира эскадрильи заставила Джози почувствовать себя принцессой. Непривычное и забавное чувство. «Извините, что вам пришлось ждать», — начала она. Хозяйка особняка узнала, что я еду в город, и попросила купить кое-что для нее. «Ничего страшного, я не тороплюсь», — сказал Майк, усаживаясь на водительское место. Джози с благодарностью улыбнулась ему. «Прошу прощения за холод в машине. Обогреватель плохо работает. На заднем сиденье есть плед. Позвольте предложить его вам». Он достал плед и накрыл им колени Джози. Она вдруг подумала, что впервые в жизни мужчина проявляет заботу о ней. Стэну и в голову не пришло бы беспокоиться о таких вещах. «Это так любезно с вашей стороны, пожертвовать единственным выходным, чтобы отвезти меня по магазинам», — сказала Джози, когда они тронулись в путь. «О, поверьте, для меня это огромная радость. Вы не представляете, что такое находиться в казарме в режиме постоянного ожидания, когда в любой момент может прийти приказ, и ты должен все бросить, прыгнуть в самолет и лететь на задание. Со временем ужасно надоедает». «Все парни у нас мечтают хотя бы ненадолго вернуться к обыденной жизни, такой, какой она была до войны». Он посмотрел на Джози. «Расскажите, чем вы занимались раньше, прежде чем приехали сюда? Вы жили в Лондоне, выросли там?» Неожиданно для себя самой Джози рассказала ему о доме, притулившемся на задворках газовой фабрики, о том, как после смерти матери пришлось бросить школу, чтобы заботиться о младших братьях и сестрах, о работе на швейной фабрике и знакомстве со Стэном, а затем о том, как попала в кондитерскую к мадам Ольге. Майк слушал, не перебивая. Когда Джози закончила свое повествование, сказал: «Вы впервые улыбнулись, заговорив о кондитерской. Вероятно, это место многое для вас значило». «Так и есть», — кивнула Джози. «Это было особенное место. Элегантное, знаете ли. Изысканное. Люди, которые приходили в наше заведение, хотели побыть в тишине и покое, получить небольшую передышку в суете будней. Мы старались изо всех сил, чтобы предоставить им такую возможность. Цветы в вазочках на каждом столе, красивые фарфоровые чашки и блюдца, вкусные пирожные и булочки. Мы пекли их, пока еще можно было раздобыть муку. А мадам Ольга, настоящая светская дама, рассказывала мне о жизни в России. Ее удивительные истории были похожи на волшебные сказки. И еще мне нравилось, что она не смотрит на меня свысока, но относится как к равной, словно я ее хорошая подруга, а может и больше, почти как дочь». «Почему кто-то должен относиться к вам свысока?» — удивился Майк. «Потому что так принято в Англии. Разве вы не заметили?» Майк коротко рассмеялся. «Да, пожалуй, вы правы. Само собой, мне приходилось видеть, какими высокомерными бывают люди. Остальные офицеры у нас на базе, как правило, выпускники престижных школ. Иногда, кажется, они состоят членами элитного клуба, в который посторонним нет доступа. Все как один болтают на каком-то загадочном языке, называют у друг друга старина Тодди, старина Фогги, и еще бог знает, какими жуткими прозвищами, и устраивают мальчишники. Конечно, большинство моложе меня. Все мы когда-то были безрассудными и глупыми. Я понимаю, бедняги заслуживают небольшой разрядки, хотя бы потому, что каждый из них знает, завтра их жизнь может оборваться». «Вы тоже были когда-то безрассудным и глупым?» — спросила Джози. «Не совсем». Майк улыбнулся. «У меня не было такой возможности. Я вырос в сельской местности, в Новой Шотландии. Там не было ярких огней и прочих городских соблазнов, которые могли бы увлечь меня. И уж точно никаких мальчишников. Мой отец был врачом. Он хотел, чтобы я пошел по его стопам, но, скажу по секрету, мысль о том, что придется резать людей, не особенно меня привлекала. Кровь и все такое». Он покосился на Джози и снова ухмыльнулся. «Поэтому я поступил в университет в Галифаксе, где изучал фармакологию. Стал аптекарем, фармацевтом в университетской клинике. «Так что же заставило вас бросить Канаду и приехать сюда? Мне кажется, это довольно смелый поступок». «Я бы не назвал его особенно смелым. Скорее, мною двигало желание сделать что-то значимое, а еще взглянуть в глаза опасности, поскольку в Канаде моя жизнь была однообразной и до ужаса предсказуемой. И вам так и не посчастливилось встретить подходящую девушку и завести семью?» Джози задала вопрос, прежде чем сообразила, что он может касаться слишком личной темы. «О, конечно, я был женат, но моя жена умерла. Простите, мне жаль. Мне тоже. Но что поделать, нужно как-то жить дальше, не так ли? Вы, должно быть, ужасно скучаете по мужу?» «Не особенно», — призналась Джози. «Мне самой трудно поверить, что я говорю такое, но когда мужа призвали в армию, я испытала чувство облегчения. У него непростой характер. Пока все идет гладко, Стэн может быть веселым и обаятельным, но стоит возникнуть малейшему противоречию, и он взрывается. Любая мелочь выводит его из себя. В результате постоянно живешь, как на пороховой бочке». Майка с беспокойством поглядывал на Джози. «Простите», — после небольшой паузы сказал он, «но я думаю, люди не должны так жить». Майк снова сделал паузу. «Вы останетесь с ним, когда он вернется с войны?» Джози смотрела в окно на бегущие мимо заснеженные поля. «Наверное», — сказала она, — «ведь он мой муж. Тем более бросить его сейчас, когда он сражается вдали от дома, и вовсе было бы нечестно. Может быть, когда ваш муж вернется, у вас все изменится к лучшему. Вы после того, как оказались в новой ситуации, поймете, что в состоянии выжить и позаботиться о себе. А он, оказавшись в чужих краях, начнет больше ценить домашний уют и любящую жену». «Посмотрим», — сказала Джози, уходя от щекотливой темы. «Лучше расскажите о вашей стране. Какая она, Канада?» «Холодная. У нас суровые зимы. Но Канада очень красивая страна. Холмы, покрытые сосновыми лесами, маленькие рыбачьи деревушки, разбросанные по побережью, и удивительно вкусные морепродукты. Одни морские гребешки чего стоят, их вылавливают рыбаки в Дигби». «Никогда даже не слышала о морских гребешках», — призналась Джози. «Никогда не слышали?» Джози покачала головой. «У нас есть мидии, устрицы. Помню, Стэну нравились заливные угри, но после начала войны ни того, ни другого больше не продают. Наверное, теперь слишком опасно собирать моллюсков на прибрежных отмелях. Можно наткнуться на мину». «Верно». Они переглянулись. Внезапно оба уловили рокот приближающихся самолетов. Майк быстро съехал на обочину и остановил автомобиль под большим раскидистым дубом. Звук приближался. Затем показались самолеты. Они спускались все ниже и ниже, словно шли на посадку. Джози плотно сжала губы, стараясь сохранить невозмутимый вид и не показать, как сильно напугана. Рев стал оглушительным. Самолеты пронеслись над их головами. Джози перевела дух. Это оказались одномоторные спитфайры. Мемориальный полет в честь пропавшего без вести пилота, провожая машины хмурым взглядом, сказал Майк. «Это истребители из нашего сопровождения. Прошлой ночью мы потеряли двоих. Теперь еще один. Жаль, ребят». «Самолеты так часто сбивают?» — дрогнувшим голосом спросила Джози. «При каждом вылете кто-то гибнет?» «Нет, не каждый раз. Если повезет, все возвращаются на базу. Зависит от того, сопровождают ли нас истребители. Они отвлекают внимание противника, но иногда приходится лететь без конвоя. Тогда надежда только на наших стрелков». И вот тут бывает туго. Английские бомбардировщики не такие маневренные, как немецкие истребители. «Пожалуйста, давайте поговорим о чем-нибудь другом», — взмолилась Джози. «Да-да, простите. Итак, в какие магазины вы хотите зайти в Сполдинге?» «О, я составила целый список», — сообщила Джози. «Вещи, которые необходимо купить в первую очередь. А еще прихватила свои старые туфли. Посмотрим, можно ли поставить на них новую подметку». «А галоши, которые я вам прислал, пригодились?» «О, не то слово! Очень выручили. Большое спасибо. Это так мило с вашей стороны. И с размером угадали идеально. Моя жена была примерно вашего роста. Я брал наугад, но надеялся, что попаду в точку. Ну, поглядим, удастся ли раздобыть для вас новые сапоги». Джози засмеялась. «Не уверена, что могу позволить себе новую пару. У меня остались небольшие сбережения, но неизвестно, когда я снова начну работать. Поэтому только самое необходимое. Думаю, в деревне крепкая обувь как раз относится к разряду необходимых вещей. Но сначала давайте отыщем сапожника». Они шагали по улицам Сполдинга. Джози с интересом поглядывала на витрины магазинов. Она рассчитывала сделать покупки в универмаге «Вульвордс». Однако Майк спросил у одного из прохожих, где находится обувной магазин. Их направили в соседний переулок. Там же нашелся и сапожник, взявшийся починить туфли Джози. Мастер сказал, что работа будет готова после обеда. Они тем временем отправились в универмаг. Там Джози купила пару толстых шерстяных чулок, кусок туалетного мыла, которое теперь тоже подлежало нормированию, и не смогла устоять перед губной помадой Коти. Также ей удалось купить почти все товары, перечисленные в списке Кэтлин. Когда она протянула кассирше золотой суверен, девушка с недоверием уставилась на монету. «Что это?» — спросила она. «Суверен. То же, что фунт. Неужели вы никогда не видели суверена?» — удивилась Джози. «Никогда. Это не настоящие деньги». «Самые, что ни на есть, настоящие. Узнайте у вашего заведующего». «Позвольте, я заплачу». Майк шагнул вперед, но Джози решительно остановила его. «Пожалуйста, спросите заведующего», — настаивала она. «Вам подтвердят, что с деньгами все в порядке». Минуту спустя возле прилавка появилась женщина средних лет. Она взяла у Джози монету, ушла в заднюю комнату и вскоре вернулась с бумажными купюрами. «Вот ваша сдача, пожалуйста. Простите, нам не часто приходится видеть золотые суверены», — улыбнулась женщина. Джози улыбнулась в ответ и собрала с прилавка свертки с покупками. Затем они зашли в магазин, где торговали шерстью и тканями. Майк помог Джози выбрать пряжу красивого зеленовато-голубого оттенка. Она взяла два мотка в надежде, что спицы у Кэтлин найдутся. Наконец, настала пора отправляться на поиски сапог. Задача оказалась не из простых. В нескольких магазинах сказали, что из-за плохой погоды, которая стояла последнее время, все имеющиеся запасы раскупили, а новых поставок пока не было. И все же им повезло. Неожиданно в скобяной лавке, где они покупали свечи и керосин, указанные в списке Кэтлин, обнаружилась пара подходящих сапог. Однако, увидев цену, Джози заколебалась. Зато Майк на этот раз был непреклонен. «Это мой подарок», — заявил он. «Мы же не хотим, чтобы вы снова поскользнулись в тех огромных сапожищах и грохнулись посреди улицы. А ведь меня может не оказаться рядом, чтобы поднять вас». «Или чтобы упасть рядом со мной», — хихикнула Джози. Они взглянули друг на друга и улыбнулись, словно два заговорщика. Майк долго не отводил глаз. Наконец Джози смущенно потупилась, щеки у нее пылали. Взгляд Майка заставлял ее испытывать чувства, на которые она не считала себя способной.